по-своему привлекательна и Софья Борисовна. Кипятящие носовые платки в небольшом красном тазике. Привлекателен и забежавший на кухню попрощаться с женой Михаил Семенович. Он уже в концертном фраке и черной бабочке над ослепительной белизны пластроном. На ногах черные суконные боты, сравнительно недавно появившиеся в продаже. Сегодня Михаил Семенович работает в Квиссисане, как он по привычке зовет перестроенный и уже переименованный ресторан, хотя обычно в это время он пребывает за четвертым пультом в группе вторых скрипок филармонического оркестра первого состава. И совершенно невозможно обойти вниманием рослого и несколько усохшего капитана первого ранга в отставке в его неизменном глухом кителе со стоячим воротником. Он вынес на кухню из холодильника, оборудованного за окном собственной комнаты, две одинаковые кастрюльки, и теперь вяло и грустно и глубокомысленно решает, в какой из них еда для него, а в какой для собаки. Обе кастрюльки чужие, в обеих пища подернута белым застывшим жирком. Задача не из простых, поскольку, сочувствуя его горькому положению, Наталья Николаевна из 96-го номера под видом любви к собакам частенько подкармливала безобидного пьяницу и его дряхлого пса. Фигура капитана Иванова, разумеется, находка для мастера жанровых сцен, особенно если попросить модель приложить руку к затылку. Удачно в общее расположение фигур, как всегда, вписался и сам Аполлинарий Иванович, взобравшийся на табурет и уже распахнувший первую раму форточки. Он тянется теперь ко второй, поднявшись на цыпочки, и, трагически накренив табурет, стремится с общего согласия жильцов выпустить скопившийся на кухне пар. Он и раньше выполнял разнообразнейшие общественные комиссии. От посылки писем и уплаты коммунальных счетов до хлопот о починке газового водогрея. Художнику, далекому от реалистического взгляда на окружающую жизнь, могло бы показаться, что невесомый Аполлинарий Иванович собирается вместе с паром ускользнуть в форточку. Достойны внимания не только каждая из описанных и неописанных фигур, и каждый халат, пижама, майка, кофта, капот, но призрак зловещего многословие вынуждает остановиться. Художник, не чуждый идеям францисканцев, склонный к многофигурным композициям, то есть способный охватить разом все 35 метров нежилой площади, всю кухню, безусловно, нашел бы здесь великолепный материал для величественной фрески «Обручение с нищетой». Что же все-таки могло бы послужить художественной идеей, заветной мыслью, соединяющей все разнообразие, на первый взгляд, несоединимых фигур, обращенных по большей части друг к другу спиной и боком? Что могло бы соединить дюжину превосходных голов мужчин и женщин, почти не замечающих друг друга? Естественность. Да-да, естественность, с которой люди способны пребывать в самых противоестественных коллизиях. Вот идея, которая могла бы опьянить мастера и сделать его кисть ключом, открывающим еще одну дверку в тайнике жизни. И надо ли удивляться, что преступление произошло именно здесь, среди людей, так или иначе махнувших на себя рукой, может случиться черт знает что. Приписывать обнаружившуюся утром пропажу целиком на счет гостя было бы совершеннейшим преувеличением. Хотя он и был птицей большого полета. И, быть может, одно появление человека такого размаха, такого масштаба, таких возможностей, что-то превысило и нарушило зыбкие связи, сообщавшие устойчивость, сгустившейся в этих стенах жизни. Екатерина Теофиловна, женщина твердая и умная, отделенная от Акоевых сравнительно тонкой, как бы временной перегородкой, уплотнявшейся лишь раз в 5 лет за счет нового слоя обоев и подклеенных газет, вынуждена присутствовала на задушевной беседе боевых товарищей. Она попробовала включить радио, но в противоположную стенку тут же ударила старшая Подосинова, мамаша, идущая сегодня в 3-ю смену и по обыкновению перед сменой спавшая. Несколько раз Екатерина Теофиловна выходила в переднюю, где в бывшем стенном шкафу был удобно устроен телефон общего пользования. Но говорить по телефону без дела больше 7 минут она не умела и возвращалась в свою комнату. Как птица, отторгнутая от неба, не в силах забыть свою песню, свое призвание, так и упрятанные в штатские шевиоты воины всегда готовы распахнуть друг перед другом сердца и дать волю рвущейся на простор песни. «Ты думаешь, мне Лаврентия жалко?» «Думаешь, жалко?» — допытывался за стеной генерал. «Ничуть! Ни вот столько!» И для наглядности показывал по кончику зубцов на вилке. «Как школьник! Как мальчишка на такой ерунде!» «И кто его вокруг пальца обвел? Кто, я тебя спрашиваю?» «Да у них поджилки тряслись, когда они его брали. Маршал называется, не мог этим баранам головы поотрывать. Оторвать и все. А что народу скажешь? Не то чтобы оправдывая оплошавшего маршала, но лишь сочувственно по-женски, входя в его положение, спросила Розалия Ивановна, и, чтобы не показаться слишком серьезной, опустила лоб и заморгала со всей возможной наивностью. А ничего говорить не надо. Народ у нас и так все понимает. А то же и сказать, что они... «Заговор, враги, империализм?» — огрызнулся на непонятливую жену Акоев. «Эх, Лаврентий, Лаврентий!» — прицеливаясь вилкой в грибок, стенал генерал. «О себе не думал, подумал бы о других. Мне тебя, Акоев, жалко. Таких, как ты, жалко. Разве это жизнь?» «Я всегда говорила, что с лагерями поспешили. 5-6 лет надо было еще подержать». Генерал только молча покивал, а потом обратился к Акоеву. «Вот увидишь, нам народ еще спасибо скажет. Даром мы хлеб не ели». «Даром», — вздохнула Розалия Ивановна, «когда смена Фанасюка из шахты выходить отказалась. Акоев к ним по 4 раза в день спускался. А теперь подземные-то срезали. Деньги небольшие, обида большая. А помнишь этот побег? Тяжелейший побег 51-го года. 127 человек ушло. Подумать только. 127. Генерал мотал головой, сам себе не веря. У меня в кадрах представление на полковника лежало. А я в Ялте как раз была, подумала Розалия Ивановна. С чувством благодарности генерал вспомнил, как Акоев за 4 дня повязал всех беглецов, как говорится, живых и мертвых. И стали вспоминать Ялту, Арианду, пляж напротив. Розалия Ивановна рассказывала с подобающим смущением, как прямо из палаты перебегала на пляж в одном купальнике и как асфальт обжигал пятки. И на пляже всегда в самый разгар сезона было полно места. Мужчины вспоминали прохладный и полупустой ресторан «Ялта» на крыше с зонтиками от солнца, и ресторан «Прибой» на скале над морем, и ресторан у Чансу в горах, и домик Чехова, и дегустации в Массандре. Все было, все. «Я ж к Ялте привыкла, я ж без нее не могу, я ж целый год как больная, если не съездим. На прошлый год в Ялту поехали. Народу не пропихнуться. Откуда они только повылезли?» Екатерина Теофиловна пошла на кухню, чтобы навести порядок в своем кухонном столе, но порядок, однажды заведенный, не требовал совершенствования. Бесцельно подвигав коробки с крупой, она вернулась к себе. Розалия Ивановна рассказывала, как она чуть не подружилась с Марией Павловной Чеховой, сестрой самого Чехова, которая жила в том же доме, где в старину жил Чехов. Если б не фотокарточки, не поверишь, все будто сон. Она подошла к комоду, сняла фотокарточку, прикрепленную к краю зеркала, и показала генералу. Это была фотография Ивана Семеновича Козловского с дарственной надписью. Бесценный автограф был получен у любимого певца в ту минуту, когда он помогал Марии Павловне обрезать кусты роз. Он так смешно отнекивался, показывал перепачканные землей руки, но она была настойчива, так что, кроме слов несгибаемой Розалии Ивановне, на карточке сохранились следы, напоминающие отпечатки пальцев. «Кстати, о музыке», — сказал генерал. «Встретил я у вас в гостином этого, Римского, Корсакова». «Нелечку учил», — припомнил Акоев. «Он самый. Ты ж мне его на уроки приводил». Был в памяти неблагодарный потомок Римского Корсакова, проходивший под той же фамилией и доставлявшийся на квартиру тогда еще полковника для обучения младшей дочери фортепианному искусству. Теперь же, встреченный в гостином дворе, в отделе верхнего платья, неблагодарный учитель еле признался в давнем знакомстве, забыв о том, что за уроки ему нет-нет, да и перепадало даже масло и кое-что из теплой одежды. «Мода сейчас пошла реабилитировать!» Генерал поднял рюмку к свету и повертел. «Если партия считает, что так нужно, я только за, но...» «Знаешь, сколько за последние 5 лет восстановили в партии?» Дав Акоеву подумать, генерал зацепил вилкой 2 шпротинки разом и, минуя свою тарелку, отправил их в рот. «Только подумай, 30 тысяч, представляешь? Да реабилитируйте хоть всех! Только зачем на нашу работу тень бросать?» Генерал строго посмотрел на притихших супругов, готовый отбить любое возражение. Возражений не услышал и продолжил. Народ стройки коммунизма называл великими. А чьими руками они воздвигались? Нашими. Фронт работ мы обеспечивали. Рабсилу мы обеспечивали. Сроки мы обеспечивали. Не так? — возвысил голос гость. «Вон вы какой молодой! А половину зубов золотые! От хорошей жизни, что ли?» Розалия Ивановна на всякий случай улыбнулась. «Вы не смотрите, что она улыбается», — подстраховал жену Акоев. «По ночам она плачет. Слезы что? Сердце дрожит. Вы-то где теперь? Карпова помнишь?» «С самой лучшей стороны», — сказал Акоев. И качнул гордой головой, посылая как бы привет помянутому Карпову. «В Москву еду. Мне Карпов сказал, уцелеешь в партии, пойдешь ко мне замом. Ты-то как?» «Обком Акоеву исключение не утвердил, не без сдержанной гордости», — сказала Розалия Ивановна. «Слышал, у Григория Григорьевича в ЦК поддержка хорошая», — уважительно поинтересовался Акоев. «Да нет у него там никого!» — почти раздраженно, как о надоевшем вздоре, обрезал генерал. «Шуметь-то они шумят, а трогать боятся. Вот тебе, Акоев, и вся поддержка. Вон, из Щипцова, председателя военной коллегии Верховного суда, хотели клоуна сделать, не вышло? Да, у Щипцова всегда можно было поучиться». Во время всего дальнейшего повествования на губах рассказчика плавала озорная улыбка человека, знающего о счастливом конце. «Еврейский комитет, помнишь? Антифашистский еврейский комитет. Проходил через военную коллегию, через Щипцова. Это было летом 52-го. Шлепнули там что-то человек 20. А тех, что на отсидку пошли, так чуть не в 54-м повыпускали. А в 55-м и реабилитировали. Видал как? Ну и шум подняли. Давай виноватых искать. На Чепцова вешают фальсификацию следственных материалов. Какая фальсификация? Кому она нужна? Нечего было и фальсифицировать. Было решение Политбюро. Весь комитет к расстрелу. 12 человек. Одной старухе только 5 лет дали. Ей чуть не под 80 лет было. Медицинский академик в 60 лет в партию вступала перед войной. В общем, навалились на Чепцова. Пиши объяснение, почему приговорил невинных. А он им пишет, была директива. А те делают вид, что не понимают. Объясните, почему вы, председатель военной коллегии Верховного суда, нарушили советскую законность? Он им про директиву, а они ему про законность. Но это же Чепцов. А я ничего не нарушал. Как так? А вот так, пожалуйста. У состава суда возникло сомнение в объективности и полноте расследования, а потому я, Чепцов А.А., лично ходатайствовал о направлении дела на доследование. Кто докажет, пожалуйста, обращался к генеральному прокурору Сазонову. Сазонов подтверждает, обращался. Председателю Верховного суда Волину писал? Писал. Перед Верховным советом, перед Шверником ходатайствовал? А как же? Секретарю ЦК Пономареву докладывал? Председателю КПК Шкирятову докладывал? Все подтверждают. Было. И отделался Чепцов АА дежурным выговорешником. Жив-здоров и нос в табаке. Никто его не заложил. Понял? Никто. Чего он тогда требовал? Чего ходил? Зачем пороги обивал? Какое ему доследование понадобилось? Да он хотел большое дело раздуть. По еврейскому комитету проходило всего-то 150 человек. Но пустил под расстрел 20 евреев. Шуму много, а дельце-то рядовое. А он большого дела хотел. Он же до Маленкова дошел. В присутствии Игнатьева и Рюмина просил направить на доследование. А Георгий Максимилианович и разговаривать не стал. Этим делом Политбюро занималось 3 раза. Выполняйте решение ПБ. Ты понял, зачем я тебе про Чепцова рассказал? Генерал строго смотрел на Акоева, прекрасно знавшего, что на свои вопросы лучше всех знает ответы сам генерал. Никто Чепцова не выдал, что вроде бы Швернику тот же Чепцов или Георгию Максимилиановичу. Не понял? Он понял. Поспешила ответить за немногословного Акоева Розалия Ивановна. «По глазам вижу, что понял. Без нас хотят. Думает, им кто-то добровольно социализм построил, теперь коммунизм построит. Светлые вершины увидели. Только до них еще народ довести надо, а, Акоев? Ну-ну, пусть попробуют. Это мы знаем, как любые задачи решаются». А они сидят там наверху, болтают и сами в болтовню эту верить начинают. Нельзя народ отпускать, нельзя слабость показывать. Неужели этот кукурузник простых вещей не понимает? Эх, что говорить. Когда меня в райкоме исключали, вышел я с бюро и слышу, за спиной какая-то гнида шепчет. Кончилось его время. Эх, думаю, дурачок ты, дурачок. Мое-то, положим, кончилось, да твое не наступило и никогда не наступит. А кем теперь Карпов в Москве? Деликатно поинтересовалась Розалия Ивановна. Место хорошее, отличное место. Москва, все блага, дача, машина зим, Кремлевка у него и у замов. Он председатель Совета по делам Русской Православной Церкви. Вот так. Ранг высокий, представительный. А попы у нас службу туго знают, слава Богу, в страхе Божьем воспитаны. Иду к Карпову замом. В назначенный час наступила ночь. Гость ушел. А на следующее утро ни один житель квартиры 72 не смог найти своего отражения в зеркале.